Лишь четвертый сын царя, Рамсес, рожденный царицей Никотрисой, дочерью верховного жреца Аменхотепа, был силен, как бык Апис, бесстрашен, как лев, и мудр, как жрецы. С детства он окружал себя военными и, еще будучи простым царевичем, говаривал: «Если бы боги сделали меня не младшим сыном царя, а фараоном, я покорил бы, подобно Рамсесу Великому, 9 народов, еще неведомых Египту, построил храм, превосходящий величиной целые Фивы, а для себя воздвиг бы пирамиду, по сравнению с которой гробница Хеопса была бы как куст розы рядом с высокой пальмой». Получив столь желанный титул наследника, молодой царевич просил отца всемилостивейше назначить его командиром корпуса Менфи, на что его святейшество Рамсес XII, посоветовавшись с богами, коим он был равен, ответил, что он согласен, если наследник престола докажет свою способность командовать большими силами в военной обстановке. По этому случаю был созван совет под председательством военного министра Сен-Амон Херихора, верховного жреца величайшего храма Амона в Фивах. Совет решил: наследник престола в половине месяца Мессоре, начало июля, соберет 10 полков, размещенных на линии, соединяющей город Мемфис с городом Буто, расположенным у Себенницкого залива. С этим 10-тысячным корпусом, приведенным в боевую готовность, снабженным метательными машинами и обозом, наследник отправится на восток, к большому караванному тракту, который тянется от Мемфиса до Хитема вдоль границы земли Гошен и Египетской пустыни. Одновременно генерал Нитагор, главнокомандующий армией, охраняющей Египет от вторжения азиатских народов, выступит со стороны Горьких озер навстречу наследнику престола. Обе армии, азиатская и западная, встретятся в окрестностях города Пи-Баилоса, в пустыне, чтобы не мешать полевым работам трудолюбивых хлебопашцев земли Гошен. Наследник престола будет признан победителем, если не даст Нитагору застать себя врасплох, то есть успеет стянуть все полки и встретит противника в полной боевой готовности. В лагере царевича Рамсеса будет находиться сам военный министр, досточтимый Херихор, который и сделает фараону доклад о ходе маневров. Граница, отделяющая пустыню от земли Гошен, шла вдоль двух коммуникационных линий — судоходного канала от Мемфиса до озера Тимса и большого караванного тракта. Канал проходил еще по земле Гошен, а караванный тракт уже по пустыне, и оба пути огибали ее дугой. С тракта почти на всем его протяжении виден был канал.